— Да, мы идем на обед к тете Алисе, там будут и другие гости. И тут он ошарашил ее очередным вопросом. — А что ты наденешь, Беатрис? — Я думала, может, серое платье? — Оно очаровательно, но ты, как мне помнится, покупала что-то розовое в Гааге. Оно у тебя с собой? — Да, с собой, но не будет ли этот наряд слишком вызывающим? — Дорогая моя Беатрис, сейчас Рождество, время вечеринок, это будет как раз то, что надо. В общем, она надела розовое платье, которое было скорее цвета абрикоса, шифон и шелк с длинными тугими рукавами и хитро скроенным лифом, наилучшим образом подчеркивающим все прелести ее фигуры. На шею она надела золотую цепочку. Когда Крин пришел домой, он протянул ей маленькую бархатную коробочку. «Рождественский подарок. Немного заранее, но ничего», — сказал он. Трикси открыла ее и увидела золотые серьги с сапфирами. Она взяла их в руки и уставилась на них. — Спасибо тебе, Крин, — сказала она наконец. — Они так прекрасны. Я обязательно надену их сегодня. Они очень подходят к цепочке и кольцу. Вдев их в уши, она пошла полюбоваться на себя в большое зеркало в гостиной, а, вернувшись, повторила. — Спасибо тебе, они так хороши. Профессор смотрел на нее с порога. — Хорошо. Его голос звучал так бесцветно, что она почувствовала в сердце укол разочарования, но он уже успел выйти из комнаты. Дом тети Алисы был ярко освещен. Дверь им открыла, конечно же, новая служанка. В гостиной собралось 10-12 человек, и при входе Трикси и Крина все они обернулись. Трикси сдержанно улыбнулась и подошла к тете и дяде. Теперь она знала, почему Крин так настаивал на том, чтобы она надела розовое платье, и почему подарил ей сережки. Ведь в последний раз, когда они приезжали сюда, тетя Алиса обошлась с ними невежливо, и он этого не забыл. Трикси вздернула маленький подбородок и отчетливо произнесла. «Как ваши дела, тетя Алиса, и ваши дядя? Без сомнения, с Крином вас знакомить не надо». Тетя Алиса покраснела, как рак, и пробормотала слова приветствия, а дядя Вильям взял ее за руку и поцеловал в щеку. «Ах, моя дорогая, как хорошо ты выглядишь, какая ты красивая!» Он пожал руку Крину и провел их по комнате, представляя остальным гостям. На полпути они лицом к лицу столкнулись с Маргарет. Трикси мягко с ней поздоровалась, а та с ног до головы окинула ее удивленным взглядом. «О, привет!» — улыбка Маргарет была далеко не дружелюбной, хотя, когда она повернулась к Рину, лицо ее просветлело. Всунув свою руку в его, она сладко проворковала. «Можете проводить меня к столу? Заодно расскажете, как вам удалось так изменить мою довольно заурядную кузину?» Она помолчала и весело добавила. «Конечно, тут все дело в одежде». Крин сделал шаг в сторону, и ей пришлось убрать свою руку. С его лица не сходила улыбка, но единственным ответом, которым он ее удостоил, был холодный взгляд. Потом он повернулся к жене, взял ее за руку и ласково сказал. «Где-то тут я видел полковника Воспера. Пойдем к нему, надо переброситься с ним словечком». Он снова улыбнулся Маргарет, но взгляд его был тяжелым, так что она сказала поспешно. «Вы же понимаете, я только пошутила». «Ну, конечно, вы пошутили», — согласился он. Вечер, казалось, продолжался бесконечно. «Только зря потеряли время», — отметила Трикси по дороге домой. «Да нет же, Беатрис, твоя тетя теперь знает, какая ты на самом деле». Не мышеподобное затюканное создание, не бедная родственница, но молодая женщина, которая умеет со вкусом одеваться, очаровательно выглядит и умеет прекрасно постоять за себя.